я Нора не обманул. На следующий день пришел сватать Илонку у деда. Родители-то ее уже давно к предкам ушли. Тот не отказал. Еще бы. Наверняка думал, что никогда внучку замуж не выдаст. Такой счастливой Илонка не была давно. А может, и вообще никогда. Мир стал ярким и добрым, будто все сущее с ней вместе радовалось. На губах то и дело расцветала улыбка, а люди все сплошь казались милыми и хорошими. Каждое утро она вставала и не могла дождаться заката, когда к ней придет суженый. Он приходил, а она любовалась им. Янора, прекрасный, сильный, а черные глаза так и жгут, даром что не видят. Руки горячие, ласковые, от голоса сердце замирает. Неужели Янора скоро станет ее мужем? Неужели и она узнает брачное ложе? День свадьбы казался Илонке сном. Подруги нарядили ее, затем повели к жениху, а она слышала их плач, будто сквозь туман. Только увидев Янора, очнулась. Едва сдержалась, чтобы не броситься к нему на шею, забыв и о подружках, и о гостях. Сколько видела свадеб, а свою почти не запомнила. Горели костры, звучала музыка, доносился хохот с игрищ. Их с Янора просили петь. Но все это проносилось мимо. Она не отрывала глаз от суженого и слышала только его. Вот настал долгожданный миг. Жених обнял Илонку и повел к дому. По бокам и сзади шли дружки с песнями. Но Илонка не разбирала слов. Она прижималась к любимому, целовала его и казалась себе самой красивой и самой счастливой на свете. Пронеслось полгода. Пришла и отступила зима, но еще ни разу Янора не пожалел, что женился. Они с Илонкой переселились в новый дом, обзавелись коровой, козой и курами. Он по-прежнему гончарничал и как мог помогал жене по хозяйству. Она пряла, ткала и пела. Иногда Янора вспоминал о былых днях и скучал по ней. Все-таки вольным наемником быть куда лучше, чем горшочником. Возвращаясь же вечером из мастерской, забывал о сожалениях. Илонка льнула к нему, а он чуял ее запах, слышал голос, и все кроме нее становилось неважно. Она у меня есть, только моя, ничья больше. Как же бешено, неудержимо он ее любил. С каким исступлением ласкал ночами. Она дарила жизнь, свет, раскрашивала внутреннюю темноту в нежные, дерзкие, волшебные тона. Так продолжалось, пока жена, смущаясь и ликуя, не сообщила, что ждет ребенка. Первая радость, которую почувствовал, сменилась сомнениями. Он никогда не увидит свое дитя. А чему научит? Если будет сын, то гончарничать. Когда мог бы научить ездить верхом и владеть оружием? А если дочь? Выдавать ее за крестьянина, когда можно было бы подыскать воина или купца. Из-за слепоты все это невозможно. Он смирился, что не видит Илонку, но не мог свыкнуться с тем, что не увидит, как растет его ребенок. О старухе Тшилабе Янора слышал давно. Болтали, что она с нечистью водится и с мертвецами якшается. Говорили всегда полушепотом с оглядкой. До сих пор он и не мыслил идти к ведьме, а теперь задумался. Кто знает, вдруг она вернет ему зрение. Правда, запросить за это может дорого. Янора прикинул, сколько у него денег, на случай, если они ее интересуют. А то, может, потребуют чего в своем доме не знаешь. Да слава богам, обо всем он в своем доме знает. О ребенке тоже. Вот и нечего трусить. Его жена и сын или дочь заслуживают большего, чем он может дать им сейчас. О том, где найти колдунью, Янора выспросил у старика Пяти. Жила Тшилаба не так уж далеко, в рощице за имением. Пяти даже согласился отвезти Янора на нужную трубку. Правда, дальше ведьму придется искать самому. Ничего, он сумеет. В конце концов, слух и ощущения его редко подводили. Иногда Янора казалось, в них есть что-то волшебное, будто нечистая девчонка, забрав глаза, одарила иным зрением. Неспроста он слышит то, чего не слышат обычные люди. Может различить за мычанием коровы тонкий писк комара, а за шелестом листвы плач, истекающий соком березы. Поэтому для всех людей голос Илонки всего лишь красивый, а для него вмещающий весь мир.